Эдип. Действие первое. Эдип. Иокаста. Эдип. Уже титан, прогнавший сумрак ночи, неверный свет бросает из-за туч, готовясь мрачно озарить дома, опустошенные чумою жадной. И явит день побоище ночное. Кто может быть счастливым на престоле? Обманчивое благо! Сколько бед скрываешь ты под ласковой личиной! Как всем ветрам открыты выси гор, как об утес, стоящий среди моря, и в тихий день немолчно бьет волна, так власть царей подвержена фортуне. Как я бежал от скиптра твоего, отец Полип, без страха и забот, в свидетели зову богов и неба, блуждал я и случайно стал царем. Теперь в душе невыразимый страх, что от руки моей падет отец. Так мне дельфийские вещают лавры и большее пророчат преступление. Но есть ли грех страшней отцеубийства? Плачь, благочестие, плачь! Промолвить стыдно, преступным браком с матерью моей грозит мне Феб и ложем оскверненным. Вот этот страх прогнал меня из царства. Я не был изгнан от родных пенатов, но не уверен сам в себе. Природа почтил твои права, когда в душе великий страх, дрожишь пред невозможным. Всего боюсь, не верю сам себе. Готовит рок, готовит мне погибель. Иначе как понять, что та чума, что широко сражает племя Кадма, лишь одного меня щадит? Какой я обречен беде среди развалин, среди вечно новых слез и похорон, среди мертвых тел стою я невредим и, стало быть, виновен перед Фебом? И мог ли я надеяться, что мне в награду за такое преступление здоровое даруют царство боги? Виновными я сделал небеса. Не прохлаждает свежий ветерок сердца разгоряченные, не веют зефиры легкие, но множит солнце огонь в созвездии пламенного пса и подирает спину льва немей. В реке нет влаги, цвета нет в траве, диркейский ключ засох, едва Йемен кропит волной мелеющее дно. Темна скользит по небесам Диана, и в облаках печален бледный день, и в ясной ночи не блестят уж звезды, и тяжкий мрак окутывает землю. Дворцы богов и горние жилища отдела ночь подземная, в плодах отказывает зрелая Церера. Дрожат ее колосья золотые, и на стебле засохшем гибнет плод. Никто погибели не избегает, не разбирая возраста и пола, со стариками юношей, с детьми отцов чума связует роковая. Один костер сжигает новобрачных, и погребенья плача лишены. И что всего ужаснее, привычка к несчастьям зеницы иссушила. И крайней скорби верная примета — исчезли слезы. Одного отец больной несет к последнему огню, а этого волочит мать, спеша дитя другое бросить в то же пламя. Родится смерть среди самих смертей, и падают идущие за прахом. Те на чужом костре своих сжигают, крадут огонь, у бедных нет стыда. Святых костей холмы не покрывают, довольно сжечь. Дожгут ли до конца? Для насыпей земли не достает, уже в дровах отказывают рощи. Больным не помогают ни молитвы, ни врачевания. Падают врачи, болезнь с собой целители уносит. Припавшие к алтарю, я простираю молитвенные руки и молю о скорой смерти, жажду упредить отчизны гибель, чтоб не после всех остался царь покойником последним. О, тяжкий рок! Ужель во всем народе мне одному отказывают в смерти? Так презри трон, тобою оскверненный. Брось это место слез и погребений, тлетворное дыхание небес, оставленных тобою, гость несчастный. Скорее убеги, хотя б к отцу. Иокаста. Какая польза, мой супруг, беду, тяжели делать жалобой напрасной? Считаю я достойнее царя сносить несчастье, и чем неверней, чем более заколебалась власть, тем тверже стать устойчивой стопой, не по-мужски бежать перед судьбою. Эдип. Прочь, прочь укор в трусливости позорный, неведом страх для доблести моей, когда бы обнаженное железо и сила вся неистового Марса грозила мне, я б рук не опустил пред натиском гигантов разъяренных. От сфинкса и его загадок темных я не бежал, я взоров не отвел от пасти окровавленной его и от земли, белеющей костями, когда грозил он с высоты утеса, забивший крыльями, подобно льву, вертя хвостом, таинственной загадки потребовал я. Страшный с вышины раздался звук, он заскрипел зубами. И в нетерпенье яром по скале когтями скреб, пожрать мечи готовясь. Слова хитросплетенные судьбы я разрешил, преодолел коварство крылатого загадочного зверя. Иокаста. Зачем же ты в безумии теперь о смерти мыслишь? Ты бы мог тогда легко погибнуть. Этот скиптр тебе наградою за убиение сфинкса. Эдип. Он, чудовище проклятый прах, на нас восстал, погубленный. Он губит чумою Фивы, нам одно спасение, коль нам к нему пути укажет Феб. Хор. Ты погибла, славная Кадма племя, с царством всем, твои опустели села, злополучный город, родные Фивы. Смерть теперь, о Вакх, похищает воина, кто дерзал с тобой доходить до Инда, и в полях заря, в колыбели мира, водружал святые твои знамена. Видел он счастливых арабов в рощах Киннамона, видел коварных парфов в ложном бегстве мечущих злые стрелы. Он вступал на Красного моря берег, где восходит первым лучом сияя Феб и жгучим пламенем опаляет индусов черных. Мы, потомки непобедимых, гибнем под ударом, валимся злого рока, вновь и вновь справляем триумфы смерти. Длинный ряд стремится к теням загробным, и отряд печальный, шаги замедлив, не находит больше холмов могильных, и семи ворот недовольно толпам. Груда тел растет, и друг друга давят гробы гробами. Прежде всех болезнь на овец напала, плохо щиплет сочные травы агнец. Поднял руку жрец, поразить готовясь, шею жертвы раной глубокой. Слабый бык, блеснув золочеными рогами, пал мгновенно наземь, зияет в шее рассеченной рана большая. Крови не видать на остром железе, черный гной противный льется один из раны. Звонконогий конь на ходу слабеет, и ногой передней, споткнувшись наземь, всадника валит. На лугах валяется скот забытый, бык хиреет в стаде осиротелом, в уменьшенном стаде пастух слабеет, умирая сам среди телят зачахших. Не боятся хищных волков олени, замолкает гневного льва рыканье, прежней нет свирепости у медведей. У змеи пещерной не стало яда, сохлась жало, жалобно умирает. Лиса, потерявший кудрявый убор, не бросают на горы прохладную тень, не зелены низы от тучной земли, не гнется полная Вакхом лоза под гнетом ветвей. Все в мире почуяло нашу беду, разбивший Эреба глухого затвор. Несется толпа преисподних сестер со святочем адским. Смешал флегетон с волнами сидонскими Стикса волну. Высоко летая, жадную пасть оскалила смерть, все крылья развив. И бодрый, и свежий под бременем лет старик-перевозчик широкой ладьей едва успевает усталой рукой налегать на весло. Ему не вмочь вести все новые толпы теней, но мало того, идет молва, что пес порвал железную цепь и бродит в наших местах. Земля ревет и стонет. По рощам ночным блуждают громадные призраки. Лес кадмейский, свой снег отряхая, дрожал, и дважды Деркею мутила кровь. В молчанье ночном уж выли не раз амфионовы псы. О, новый, ужасный смерти вид, ужасней, чем смерть! По членам больным разливается слабость, краснеет лицо, по коже все легкие пятна пестрят, покрывается потом вся голова, и жаркий огонь пожирает ее. Сжигает он тело всю крепость в конец, надувает ланиты от крови, зрачки неподвижно стоят, и проклятый огонь снедает все члены, в ушах звенит. Из ноздрей струится черная кровь, разорвавшая жилы. Повсюду внутри клокотанье слышно. Несчастный бежит и сжимает холодные камни в руках. А кто без призора, чей дом опустел, устремляется к свежим ключам. От воды разгорается жажда сильней и сильней. Валяются люди, припав к алтарям, и молят от смерти. Лишь это одно оставили боги. Ко храмам спешат, уже без надежды на милость небес, но чтоб смертью насытить ярость богов. Кто ко двору подходит быстрым шагом? Крионт ли то, породой и делами прославленный? Виденье ли пустое, представшее моей больной душе? Да, это он, желанный всем Крионт. Действие второе. Эдип, Крионт. Эдип. Я весь дрожу от ужаса, боясь решения судьбы. Трепещет грудь от чувств двойных, когда с надеждой страх мешается. В смятении душа, боясь узнать о том, чего желает супруги наши брат, когда приносишь ты помощь нам, скорее объяви. Крионт. Ответ судьбы двусмысленен и темен. Эдип. Тот, кто в беде дает совет неясный, отказывает в нем. Крионт. Загадкой темной обычно бог Дельфийский кроет тайну. Эдип. Вещай ответ, хоть и неясен он. Один Эдип загадки разрешает. Крионт. Изгнанием искупить цареубийство и отомстить за Лайя бог велит. Не раньше просияют небеса, и воздух станет чистым и безвредным. Эдип. Кто был убийцей славного царя? Скажи, кого указывает Феб, чтобы он был немедленно наказан? Крионт. Умоляю, безопасно разреши мне рассказать, что я видел, что ужасно и для слуха, и для глаз. Еще члены цепенеют, холодеет в жилах кровь. Лишь смиренными стопами в храм священный я вошел и воздел с молитвой руки, призывая божество. С двух вершин Парнаса снежных загремел ужасный гром. Дрогнул Фебов лавр священный и кудрями закачал, и внезапно стали воды Кастолийского ключа. Одержимо Аполлоном разметала волоса прорицательница дева, лишь к пещере подошла, как оттуда грянул голос, слишком громкий для людей. Кроткие звезды тогда вернутся к Кадмовым Фивам, если изгнанником ты оставишь источник Деркейский, в смерти виновный царя и Фебу с детства знакомый. Нет, недолго тебе наслаждаться ложем преступным. Будешь с собой воевать, войну оставишь и детям. Ты, бесстыдный, опять вернувшийся матери в чрево. Эдип, что я свершу по приказанию Бога, то подобало совершить давно, при пепле мертвого царя, чтоб скиптр священный не был осквернен коварством. Ведь долг царя — блюсти права царей, не позаботится о мертвом тот, кому живой он страшен был. Крионт, заботе о мертвом новый страх помехой был. Эдип, какой же страх мешал святому делу? Крионт, сфинкс и угрозы песни нечестивой. Эдип, теперь по приказанию богов искуплено да будет преступление. О, боги все, что к царствам благосклонны! Ты, в чьей длани власть вершин небес, и ты, о мира светлого краса, что правишь бег 12 созвездий, века крутящий быстрым колесом, и ты, навстречу брату твоему, всходящая скиталица Диана, и ты, ветров владыка, по морям лазурные стремящие колесницы, и ты, обители безлучный царь, явитесь! Чьей рукой убит был Лаий, пускай того ни тихий дом не скроет, ни лары верные, ни к беглецам земля гостеприимная. Да будет постыден брак отродья нечестиво, пусть он отца десницую погубит и то свершит, что можно пожелать ужаснее, чего избегнул я. Прощенью места нет». Клянусь тем царством, которым здесь владею, как пришелец, и тем, что бросил вами, о пенаты. Тобой, отец Нептун, что с двух сторон играя, омываешь нашу землю. И сам приди, словес моих свидетель, ты, движущий устами жрицы Кирской, спокойно пусть дряхлеет мой отец и день последний встретит на престоле. Пусть так же верно мать моя Меропа Полиба знает ложе одного, как я не дам виновнику пощады. Но где свершилось страшное злодейство, в открытом ли бою или в засаде? Крионт. К зеленокудрым рощам Костолийским он путь держал заросшую тропой, где на трое расходится дорога. Одна поля Факиды рассекает, любезный Вакху, где, покинув дол, отлогими и легкими холмами Парнас двуглавый всходит к небесам. К Сизифовой земле ведет другая, к полям Оленским. Третья же стезя змеится в углублении долины и следует извивами руслу Студеного и Быстрого Илисса. Здесь, на него, не ждавшего беды, отряд разбойников, напав с оружием, свершил злодейство тайное. Но вот, ко времени подвигнут гласом Феба, спешит Тирезий поступью дрожащей и манто с ним, ведя слепого старца. Эдип, Тирезий, Крионт, манто. Эдип. Ты, посвященный Богу ближе всех, стоящий к Фебу, разъясни ответ, вещай, кого должна постигнуть кара. Тирезий. Что медлит мой язык, то не должно тебя дивить, о царь великодушный. Большая доля истины бывает сокрыта от слепого, но куда? Меня зовут Отечество и Феб, последую. Из внутренностей жертвы исторгнем рок. О, если б у меня, как в юности, была горячая кровь, я грудью бы воспринял Бога. Слуги тельца! Чья шея белая ни разу ярма не знала, ставьте к алтарю. Ты, дочка, поводырь отца слепого, передавай о знаменьях святых. Манто. Упитанный телец пред алтарем. Тирезий. Зови богов торжественной мольбой и воскури восточным фимиамом. Манто. Я ладан положила на огонь. Тирезий. О, что ж огонь охватывает яство? Манто. Он вдруг блеснул и тотчас же угас. Тирезий. Взвился ли он вверх сияющим столбом, поднявши к небу чистую вершину и в воздухе рассыпавшись кудрями? Или сбоку неуверенно ползет, скудея в волнах сумрачного дыма? Манто. менялся вид подвижного огня, подобного ириде дожденосной, что небо, опоясавши другой, пророчит дождь игрою многоцветной. Никак его не определишь цвет, то был он синим в искрах золотистых, то рдел, как кровь, и почернев угас. Но вот огонь строптивый разделился, и надвое рассыпалась зола единой жертвы. Страшно мне, отец, напиток вакха превратился в кровь, и дым густой главу царя окутал. Сгустился он у самого лица и облаком сокрыл огонь от взора. Отец, вещай, к чему это? Тирезий. Могу ль я говорить, когда в смятенье мысли? И что скажу? Здесь ужас, но сокрыт он глубоко. Обычно гнев богов является в чертах определенных. Что бы это было, что хотят открыть и снова не хотят, и гнев скрывают. Не знаю, что внушает стыд богам. Скорее подведи сюда быков и теми им посыпь мукой соленой. Спокойны ли они при приближении священных рук? Манто. К востоку обращен, высоко поднял голову телец и в трепете пред солнечным сиянием. Тирезий. Упал ли он от первого удара? Манто. Сама, подставив шею под железо, от первой раны пала телка, но, два раза поражен, шатался бык, и дух в тяжелом испустил баренье. Тирезий. Стремительно ль из раны хлещет кровь, или медленно из глубины сочится? Манто. Из узкого отверстия в груди бежит поток бурливый, из других чуть брызжет дождь, но, обратясь назад, струится кровь через рот и через глаза. Тирезий. Обряд зловещий возбуждает страх, но внутренности я пиши приметы. Манто. Отец, что это значит? Не слегка трепещут внутренности, как бывает, но прыгают из рук и хлещет кровь. Больное сердце тонет в глубине, синеют жилы, не видать волокон, и черной желчью пенится вся печень. И знаменье зловещее царям, две головы на печени вспухают. Их тонкой кожи покрывает слой, но тайное, стремясь разоблачить, враждебная наперла сторона и напрягла семь жил, мешая им вернуться вспять. Их рассекает все, стезя косая. Изменен порядок. Все не на месте, все перевернулось. Ни справа легкое, ни воздух в нем, а кровь. Ни слева сердце, мягкий жир, не покрывает внутренности слоем. Природа опрокинута, и нет законов чрева. Надо рассмотреть, откуда это вздутие утробы. Что за нечестие? У безбрачной телки зачатый плод на месте необычном заполнил мать. Со стоном движет члены, они трепещут и едва мерцают. Зеленая сочится сукровица. На ноги стать пытается телиться. Вотще подъемлет шею, и жрецам грозит рогами, и у них из рук выскальзывает внутренность. Отец, ведь это вой, что поразил твой слух, не вой быков испуганного стада. Завыл огонь, и весь алтарь дрожит. Эдип. Что знаменье ужасное пророчит? Скажи мне прямо, я неробким слухом внемлю словам твоим. В несчастьях крайних становится спокойным человек. Тирезий. Завидовать ты будешь той беде, помочь которой ищешь так упорно. Эдип. Скажи одно, что знать велят мне боги? Кто руку осквернил царя убийством? Тирезий. Не птица, рассекающая воздух, ни внутренности из живой груди не скажут именам. Другим путем должны мы попытаться, должен сам, он вызван быть из царства вечной ночи, чтобы указать виновника убийства. Должны раскрыть мы землю, умолять безжалостного Дита и сюда извлечь народ с брегов подземных Стикса. Скажи, кому поручишь ты обряд? Тебе, носителю верховной власти, грешно идти к обители теней. Эдип. Тебе, Крионт, приличен этот труд. Ты вслед за мною первый в царстве нашем. Тирезий. Пока мы разрешим затворы Стикса, пусть вакху песнь народное звучит. Хор. Диким венчанным плющом, рассыпавший кудри на плечи, мечущий нежной рукой нисейские острые тирсы. Небо светлая красота, явись, вняв молитвам, что славные ныне фивы твои, вздевши руки несут, о Вак. Благосклонно склони девичью голову, облако прогони звездным ликом твоим, и Эреба угрозы все, и безжалостный рог. Как идут к тебе цветы рощей весенних, сжала голову тирская диадема, и чело молодое ягодоносным плющом повито. В беспорядке падающие кудри ты сплетаешь снова в роскошный узел, так возрос ты, мачехи гневной кроясь, подражая женственным всем повадкам. Золотые кудри, как у девицы, светлый пояс стягивал одеяние. С той поры любима тобою нега, и одежда в складках волноподобных, видел на золоченой колеснице спины львов, накрывшего длинной ризой, видел Бога, житель земли восточной. Те, кто пьют из Ганга и рассекают волны Аракса, вслед за тобой силен спешит на осле безобразном, и со вздутых висков виноградные гроздья свисают. Тайные пляски твои справляют, страстные мисты. Тебя окружает толпа бассарит, ударяя ногами тангейский хребет и вершину фракийского линда. А здесь сопутница Якха, кадмейская мать, Менадою дикой бежит по горам, опоясав оленьей шкурой бока. Почуяв тебя в сотрясенной груди, Менады волосы растрепали, из рук метая легкие тирсы. Пентей растерзан в куски. Иступленье Тиат стихает, и странно им видеть самим нечестие свое. Матерь Вакха, сестра, над широким царствует морем, хором ногих нереит окруженная Кадмова Ино. Правит волнами морскими сынок ее, море-пришелец. Вакху родной, божество не из последних, Полимон. Мальчик шайкой тиренских разбойников был им украден, волны смирил Иерей. Вместо лазурной влаги луг возник, зеленеет весенними листьями и платан, и фебу милый лавр. Птицы болтливые по ветвям шумят, и весело обвивает вечный плющ, вьется лоза по мачтам высоко. Лев идейский рявкает на носу, гангетийский сидит тигр на корме, рабевши, пираты плывут в воде, новый они в волнах принимают вид. Руки сперва у воров падают прочь, грудь уходит совсем в живот, с боков ручки повисли малые. Изогнув под волнами спину, зверь морской серповидным хвостом рассекает море, и за бегущими кораблями вслед мчатся дельфины. Вез тебя и лидийский Пактол по волнам знаменитым, быстро в крутых берегах золотистые струи катящий. Лук побежденный сложили, оставили гетские стрелы массагеты, что пьют молоко с лошадиную кровью. Секероносного царства Ликурга почуяла Вакха, почуяла даков диких земля и те племена, что кочуют всегда под соседним Бореем свирепым, кого омывает Меотида холодной волной, на кого с вышины сияет звезда аркадская возле медведиц двух. Укротил он странствующих гелонов и оружие отнял у дев жестоких, распростерши в прахе пред грозным богом, термодонтовы толпы пали и менадами стали, бросив легкие стрелы. Обогрен Кеферон священной кровью граждан фиванских. Дщери Прета скрылись в леса, и Аргос Вакха почтил пред лицом Юноны. Окруженный морем эгейским Наксос дал тебе покинутую в невесты девушку, возмещая лучшим мужем потерю. Брызнул из камня нектилийский пьянящий ключ. Ручейки журча оросили зелень, глубоко земля напиталась соком белоснежного молока струями и лесбосским вином с благовонным тмином. Вводят новобрачную в сон небесный. Феб торжественную песнь зачинает, рассыпав кудри, пляшут факелы, потрясая два купидона. И Юпитер свою огненную стрелу оставил, рад Вакхову он приходу. Бег свой свершают, доколе светило древнего мира, и океан окружает волнами замкнутую землю. И доколе луна лучистый серп закругляет, солнце доколе восход возвещает, золотая денница, и не знает звезды волна голубого иерея. Песнями будем мы чтить уста красавца Лиея. Действие третье. Эдип, Креонт. Эдип. Хотя твой лик печален, но скажи, чьей смертью мы умилостивим Бога? Креонт. Вещать велишь, но страх уста смыкает. Эдип. Иль недовольно трогает тебя крушенье Фиф, родного дома гибель? Креонт. Что жаждешь знать, того ты пожелаешь совсем не знать? Эдип. Неведенье слепое, плохое врачевание от беды. Креонт. Коль врачество постыдно, лечить претит. Эдип. Вещай ответ, иначе ты в мучениях изведаешь, что значит гнев царя. Креонт. Цари порою ненавидят слово, произнесенное по их велению. Эдип. Негодный человек, один за всех пойдешь в Эреп, коль тайны не откроешь. Креонт. Да будет мне позволено молчать, какая есть свобода меньше этой? Эдип. Царю и царству больше, чем язык, вредит порой свободное молчание. Креонт. Что можно там, где и молчать нельзя? Эдип. Ослушник власти, кто молчит, когда приказано сказать? Креонт. Примишь без гнева исторгнутые силою слова. Эдип. Кого когда карали за слова, произнесенные по принуждению? Креонт. Вдали от города, у той долины, чей злак паят дюркейские струи, есть роща черных падубов. Высоко над всеми деревами кипарис вздымается главой вечно зеленый, протягивает многолетний дуб корявые замшенные сучки. У одного изъедено дупло от долгих лет, а тот с подгнившим корнем готов упасть на ствол чужой, поникнув. Здесь лавр с плодами горькими, а там и липы легкие, и мирт пафосский. Ольха, что скоро по морям безбрежным помчит суда, и греемая Фебом высокая и гладкая сосна. Среди других дерев огромное чернеет дерево, и тяжкой тенью соседей давит. Множеством ветвей оно одно всю рощу охраняет. Печальное, не знающее солнце, под ним сочится влага ледяная, а вкруг глухой болотный ил. Воспользовавшись тьмой древесных сводов, к обряду приступает старый жрец. Раскопана земля, бросают сверху огни из погребального костра. Сам прорицатель в черном одеянии колеблет зелень. Мрачная до пят струится риза. Так в уборе страшном печальный старец шествует, и кудри седые тис могильный обвивает. И овцы с черной шерстью, и быки влекутся внутрь, огонь снедает яство, и скот еще живой в огне трепещет. Затем зовет теней он и тебя, о, царь теней, и стража, что владеет от озера Латейского запором. Бормочет он волшебные заклятия, и яростной угрозою гремит, чтобы теней умилостивить легких или принудить. Возливает кровь и опаляет мясо, поливая пещеру кровью. Сверху же всего он левой рукою возливает из снежного млека струю и Вакха. Он вновь поет, склонив лицо к земле, и громче прежнего к теням взывает. Пролаяла толпа Гекады, трижды унылый гул прошел по преисподней. Дрожит земля. «Услышали меня, — сказал пророк, — слова нечетны были, слепой хаос разорван, и наверх пути открыты дитовым народом». Погнулся лес и кверху поднял листья, деревья дали трещины, всю рощу привел в смятенье ужас, и со стоном земля расселась, или Ахеронт не мог спокойно зреть, как посягают на тайну бездны, или сама земля, чтоб мертвым путь открыть, порвавши связи, издала гром, или трехглавый Цербер потряс своими тяжкими цепями. Земля разверзлась, широко раскрыв огромный зев. Я видел сам озера застывшие, богов я видел бледных среди теней и подлинную ночь. Застыла в жилах кровь, ужасный полк на волю вырвался, во всеоружье предстало все дракона порождение. Посев зубов диркейских, загремела свирепая Ириния, и ужас, слепая ярость и создание все привечной тьмы. Печаль, волосы терзая, болезнь с поникшей головою, старость, самой себе тяжелая, и страх, и алчный бич фиванцев всех чума. Покинуло нас мужество, и манто, знакомое с искусством старика, остолбенело. Но отец бесстрашный и смелый по причине слепоты теней бескровных созывает. Тот час слетаются они, как облака, и жадно пьют дыхание небес. Не столько листьев эрик отряхает осеннюю порой, не столько гибло плодит цветов, когда в разгар весны кружится рой пчелиный, и не столько дробится волн на Ионийском море. Не столько птиц от хладного стремона летит на юг, и небо, рассекая, спешит сменить снега на теплый Нил, как много душ стеклось на зов волшебный. Стремятся жадно в тайный сумрак рощи трепещущие души. Из земли выходит первым зет, и за рога свирепого быка десницей держит. И Амфион со сладкозвучной лирой, что скалы двигала, средь сыновей, горда как встарь, не оба выступает, без страха за детей. Здесь налицо другая матерь, ярая Агава. За ней отряд, что растерзал царя, а за толпой вакханок сам Пенфей, растерзанный, но грозный и доныне. И, наконец, на частые призвания подъемлет лай постыдное чело и держится вдали от всех, скрываясь. Настаивает жрец и удвояет стигийские заклятия, и лаей предстал с лицом открытым. Молвить страшно. Он встал окровавленный, в волосах могильный прах, и яростно вещает: «О, Кадма, в дом жестокий, вечно пьяный родною кровью! Потрясайте тирсы, и лучше выступление терзайте родных детей, ведь матери любовь страшнее всех фиванских преступлений! Отчизна! Нет, тебя не гнев богов, а преступление губит! Не вредит тебе ни Австр своим дыханием жгучим, ни без дождей засохшая земля, но царь кровавый, получивший скиптр в награду за убийство, овладевший отцовским ложем, осквернивший чрево его носившее, преступный плод, зачавший в лоне матери и братьев, что необычно даже у зверей, родивший сам себе. Сплетение здесь чудовищнее сфинксовой загадки. Ужасен сын, еще ужаснее мать, зачавшая опять в несчастном чреве. Тебя, держащего в деснице кровавый скиптр, тебя и город весь настигну я, отец неотомщенный. С собой Ириней брачных привлеку, с гремящими богами опрокину весь дом и Марсом сокрушу пенатов. Поэтому скорее изгоните из родины проклятого царя. Едва покинет он родную землю, опять на ней трава зазеленеет весною цветоносной. Воздух станет и чист, и животворен, и дубравам вернется вновь зеленая краса. Погибель, мор, смерть, скорбь, зараза, горе — все спутники, достойные его, исчезнут с ним, и он захочет сам бежать отсюда быстрыми шагами. Но я его стопы обременю и задержу. В дороге, не уверен, ползти он будет, старческою палкой перед собой отщупывая путь. Вы отнимите землю, я, отец, его лишу и неба. Эдип. Ледяную я чую дрожь, и в членах, и в костях. Меня винят, что совершил я то, чего страшился. Но с Полибом ложе Меропа делит. Жив отец Полиб. Родители меня освобождают от подозрения в двойном грехе, убийстве и прелюбодействе. В чем же моя вина? Оплакивали Фивы и потерю Лайя много раньше, чем вступил я в Беотийские пределы. Ошибся ль старец или к Фивам Бог неумолим? Нет, я понимаю, в моих руках сообщники коварства. Пророк солгал, оклеветав богов, и скипетр мой тебе сулит. Крионт. Чтоб я желал прогнать сестру мою с престола? Нет, если б даже родственная верность меня не побуждала оставаться на прежнем месте, жребия царя я б не желал, чрезмерно он тревожен. Ты можешь безопасно свергнуть бремя, пока оно тебя не раздавило. Спокойней будешь, скромный сан избрав. Эдип. Ты говоришь, чтоб я по доброй воле сложил венец? Что слишком он тяжел? Крионт. Я мог бы дать такой совет тому, кто в выборе свободен. Но тебе твою судьбу нести необходимо. Эдип. Вернейший путь тому, кто жаждет власти, хвалить умеренность и праздность. Часто являет безмятежие мятежник. Крионт. Иль верность долголетняя моя мне не защита? Эдип. Для людей коварных нередко верность — подступ ко вреду. Крионт. От царственного бремени свободный я наслаждаюсь благами царя. Мой дом силен собраниями граждан, и в смене дней едва ли есть один, когда бы мой очаг не украшался от родственных и царственных даров. Роскошный стол и утварь, и возможность спасать людей влиянием моим, чего еще не достает для счастья? Эдип. Чего ты не имеешь? Никогда не знает меры счастья. Крионт. Гибну я, как виновный, без разбора дела. Эдип. А вы мою расследовали жизнь? Терезий выслушал меня. Однако виновным я оказываюсь. Вы пример даете, следую за вами. Крионт. Но если я невинен? Эдип. Для царей равно уверенности подозрения. Крионт. Кто пред пустыми страхами трепещет, заслуживает истинных. Эдип. Виновный, коль он отпущен, ненависть таит. Пусть гибнет все сомнительное. Крионт. Так к себе внушают ненависть. Эдип. Кто слишком боится ненависти, тот не умеет и царствовать. Опора трона — страх. Крионт. Кто слишком круто царством управляет, страшится тех, кто сам царя страшится. Вернется страх к виновнику его. Эдип. Виновного заприте в башню, я ж шаги направлю к царственным пенатам. Хор. Нет, причина не ты наших горестей. Здесь не один Лабдакидов грех. Древний гнев небожителей нас постиг. Костолийская роща скрыла в тени гостя Сидонского, и в Деркейских струях тиркский омылся гость. С той поры, как сын Агенора следом шел из града за сестрой пропавшей, и в Фиванском лесу, остановив стопы, похитителя почитал. И велел ему Феб за телицей брести, чьей неведом спине ни сошник, ни ярмо. носит наша страна в память телицы той имя проклятое. С той поры чудовищ все новых зрела наша отчизна. То змей, рожденный в недрах долин, свистит, и выше сосен, деревами подняв голубую главу, далеко на земле кольчатый хвост влечет. Оплодотворена семенем гибельным, породила земля воинов бранный строй. Загремяла труба, медный запел рожок, и не знают они, землерожденные, никаких языков. Первые их слова — бранные клики. Разбившись на два враждебных полка, порождение дракона вступают в бой. И достойны семян, из которых взошли. Одним лишь днем свой измерили век, рожденные после денницы золотой, погибли вы раньше вечерней звезды. Со страхом взирает сидонский пришелец и боится внезапно возникших полков, пока не полег ярых юношей строй, и в лоне не скрыла их матерь-земля недавно рожденных потомков своих. Доминит нас распря гражданской войны, да не знают Геракловы Фивы вовек братних сражений. А Кадмов потомок, чей лоб молодой покрыли оленя густые рога, ветвями высокими и по горам своего господина гоняли псы. Стремительно мчится стрелок Актеон по горам и лесам, и легкой ногой пробирается в дебрях, в ущельях скал, опасаясь зефирами движимых стрел, избегая поставленных им же тенет, пока не увидел в прозрачной воде рогами увенчанный дикий свой лик, где нежила членов девичьих красу Диана, жестокая вместе за стыд. Действие четвертое. Эдип. Иокаста. Эдип. Опять в душе тревога и боязнь, и горние, и преисподней боги гласят, что Лаий погиб от наших рук, но ведомая более себе, чем всем богам невинная душа, злодейство отрицает. Правда, помню, как смутный сон, что палицей моей убит старик, надменно в колеснице сгонявший юноши с дороги прочь. Вдали от Фив то было, где Факида расходится в три стороны? Прошу, любезная жена, реши сомненья, скажи, в каких годах убит был Лаий? В расцвете сил или на закате дней? Иокаста. Меж юности и старости, но ближе к закату дней. Эдип. Царя сопровождала большая свита? Иокаста. Много заблудилась в запутанных извилинах дороги, лишь горсть при нем была надежных слуг. Эдип. А кто-нибудь из них погиб с царем? Иокаста. Один остался доблестным и верным. Эдип. Виновны здесь. Все так. Число и место. Прибавь лишь время. Иокаста. 10 лет назад. Старик из Каринфа. Эдип. Слуги. Старик. Народ коринфский на престол отца тебя зовет. Полип почил навеки. Эдип. Со всех сторон крушит меня судьба. Скажи скорее, как отец скончался? Старик. От старости он легким сном почил. Эдип. Отец мой мертв и не убит. Клянусь, теперь могу поднять я к небесам святые незапятнанные руки. Но предвещание другая часть осталась, и они еще страшнее. Старик. Престол отца рассеет страхи все. Эдип. Вступил бы я на трон отцовский, но я матери страшусь. Старик. Боишься той, что ждет тебя с тревогой и надеждой? Эдип. Любовь меня и гонит. Старик. Ты оставишь ее вдовой? Эдип. Вот прикоснулся ты до самого ужасного. Старик. Скажи, какой в уме твоем таится страх? О тайнах царских я молчать умею. Эдип, по предвещанию Дельф я трепещу пред браком с матерью. Старик, оставь твой страх, пустой, постыдный. Не была Меропа тебе родною матерью. Эдип, зачем она меня тогда усыновила? Старик, ведь лишь при детях прочен царский трон. Они — его и гордость, и опора. Эдип, но как узнал ты эту тайну брака? Старик, вот эти руки самые тебя, ребенка малого, отцу вручили. Эдип, меня отцу вручил ты? Кто ж меня тебе вручил? Скорее говори. Старик, один пастух под снежным Кефироном. Эдип, какой судьбой попал ты в эти рощи? Старик, на той горе я пас рогатый скот. Эдип, скажи приметы тела моего. Старик, железом были пронзены ступни, от вспухших ног ты имя получил. Эдип, кто тело подарил тебе мое? Я знать хочу. Старик, он пас стада царя и был начальник прочих пастухов. Эдип, скажи мне имя. Старик, в памяти моей оно давно изглажено годами. Эдип, а можешь ли узнать его с лица? Старик, быть может, и признаю, иногда одна черта ничтожная в душе, ослабнувшую память, воскрешает. Эдип, согнать стада к священным алтарям, и пастухи доследуют за ними. Идите, слуги, и сюда скорее верховных соберите пастухов. Старик, судьба ли, разум ли скрывают это? Оставь навек сокрытым то, что долго сокрыто было. Истина порой раскрывшему ее во зло бывает. Эдип, что может быть страшнее бед моих? Старик, что ищешь ты узнать с трудом великим, велико. Здесь, со стороны одной, спасение государства, а с другой — царя спасение. Важно то и это. Я средний путь советую избрать. Не упреждай судьбы, она сама раскроется. Эдип, устойчивое счастье не следует беспечно колебать, но нечего бояться, раз дошло до крайности. Старик, стремишься к званию ты славнейшему, чем царское? Смотри, чтобы, найдя отца, не содрогнуться. Эдип, пусть кровь моя постыдна, я узнаю, раз я решил узнать. Но вот, старик, заведовавший царскими стадами, то дряхлый Форбас. Имя вспоминаешь или, может быть, лицо? Форбас и те же. Старик. Воспоминание встает в душе, как будто незнаком, то снова он мне кажется знакомым. Эдип. Прилайе, при царе гонял ли ты его стада в долине Кефирона? Да, злачный Кефирон порою летний моим стадам дает роскошный корм. Старик, ты знаешь ли меня? Форбас, двоится память. Эдип, передавал когда-нибудь ему ты мальчика? Скажи, ты в колебании? Зачем лицо твое меняет цвет? Зачем ты ищешь слов? Ведь промедление не любит, правда? Форбас, ты тревожишь то, что временем давно погребено. Эдип, нет, говори, иль истине принудит тебя мученье. Форбас, бесполезный дар ему вручил я, ведь ребенок тот не мог небесным светом наслаждаться. Старик, нет, Боже упаси, он жив сейчас, и я молюсь, чтоб жил. Эдип, а почему, ты говоришь, не мог ребенок выжить? Форбас, железом были ножки пронзены и связаны, в круг раны вспухло тело, и было жаром все воспалено. Эдип, что ж спрашивать, приблизилась судьба, чей был ребенок? Форбас, клятва не велит. Эдип. Огня сюда откроет клятву пламя. Форбас. Путем таким жестоким будешь ты доискиваться правды? Пощади, молю тебя. Эдип. Коль я тебе кажусь жестоким, необузданным в гневе, то месть в руках твоих. Скажи мне правду, кто был ребенок, кто его отец, кто мать его была? Форбас. Твоя жена. Эдип. Земля, разверзнись! Ты, владыка тьмы, теней правитель, в Тартар преисподней умчи того, кто опрокинул все законы естества, граждане Фиф, на нечестивую мою главу бросайте камни, стрелы, поражайте меня железом, и отцы, и дети, вооружайтесь на меня, супруги, и братья, и недружный мой народ, пусть мечет на меня огонь костерный. Я века моего позор, я гнев богов и права гибель, я со дня, когда глотнул впервые воздух, был уже достоин смерти. Испусти твой ярый дух на что-нибудь дерзни достойное свершенных злодеяний. Иди шагами быстрыми в дворец и, мать, поздравь с приумножением рода. Хор. Если б мог я судьбу мою сам создать, как угодно мне, я бы легким зефиром гнал паруса, чтоб бурный вихрь не сломал ни мачт, ни рей. Ветерок нежно веющий, пусть боков не накреня, мчит устойчивый мой корабль, пусть срединной дорогою я свершу житейский путь гносского царя, страшась. Устремляется к звездам дерзкий отрок. Хочет он победить небесных птиц. Слишком сильно он напряг крылья ложные свои и в Икаровое море пал. Хитрый старый дедал летит, посреди, не смея путь выше горных направить туч. Ждет питомца своего, как наседка под крыло. Ястребом устрашена, кличет маленьких птенцов. Но увидел он в волнах, как бессильно стремится грязь отрок с путанной рукой. Все, что меру превзошло, неустойчиво это все. Что я слышу? Шум в дверях. Вот печальный слуга царя бьет себя по голове. Что нам нового несешь? Действие пятое. Вестник. Хор. Вестник. Когда узнал свершение судеб и страшное свое происхождение, Эдип направил быстрые шаги в свой ненавистный дом, подобно льву пустынь ливийских, что грозит челом и гривой золотою потрясает. Лицо черно от ярости, глаза остановились, ропот и стенания из груди вырываются, холодной струится пот. Со дна его души клокочет горе вспененным потоком. Жестокий к самому себе, готовит, не знаю что, ужасное, как вся его судьба. «Что медлю с наказанием?» — взывает он. Пусть кто-нибудь разит злодея грудь огнем, железом, камнем. Какая птица хищная или тигр мои изгложит внутренности? Ты, гора грехов, проклятый Кеферон, твоих зверей и разъяренных псов из леса вышли на меня. Зови Агаву самую. Страшна ли смерть? Она невинных от судьбы спасает. Сказавши так, хватает рукоять и извлекает меч. «Как? Неужели за злодеяния страшные твои заплатишь ты короткой карой? Разом искупишь все. Умрешь за смерть отца, а матери, где удовлетворение тобой рожденным детям и отчизным, разрушены злодействами твоими? Всего не возместишь простою смертью. Свои законы, вечные природа, в Эдипе опрокинула одном. Так пусть же восстановится она моими истязаниями. Я буду то снова жить, то снова умирать, всегда рождаться вновь для новых казней. Своим умом воспользуйся, несчастный, что сразу невозможно, то дается страданием долгим. Медленную смерть я изберу. Блуждать ты долго будешь, не погребен, но из среды живущих изъят навек. Умрешь не через убийство. Ты медлишь, о душа! Внезапный дождь тихчит лицо, и щеки моют слезы. Довольно ль плакать? Легкую ли влагу точить глазам моим? Нет, пусть они, исторгнуты из впадин, потекут вослед слезам. Пусть тотчас же глаза исторгнутся, ну, прочь развратные! Сказал и свирепеет. Пышет жаром лицо грозящее, глаза едва еще удерживаются в орбитах. Свирепо-яростно его лицо, он застонал и кинулся руками к своим глазам. Они ему навстречу, как будто сами выпрыгнуть желают. И, вырвав с корнем из орбит глаза, он яростно царапает ногтями во впадинах пустых, окровавленных вместилищах погасшего луча. Ярится он вообще и свыше меры. Так он боится света. Поднимает свою главу орбитами пустыми, небесные равнины обозрев, вкушает ночь. Свисающие из глаз кровавые он клочья обрывает. И победитель вопиет к богам. «О, пощадите родину мою! Я поступил по правде и понес заслуженную кару. Эта ночь достойна брака с матерью моей». Ужасный дождь струится по лицу, и кровь точат разорванные жилы. Хор. Мы все под судьбой, уступайте судьбе, не можем тревожным борением мы ничего изменить на станке роковом, что смертные терпим, что делаем мы, приходит к нам свыше. Лахе соблюдет решение недвижные прялки своей, и их никакая не сдвинет рука. Все шествует определенным путем, и первый наш день — предрешает конец. И даже сам Бог не изменит того, что стремится подвластно сплетению причин. О нет, не изменит смертных мольба порядка вещей, а многим вредит и страх пред судьбой. Убегая судьбы, мы часто ее ускоряем удар. Но скрипнули двери, без проводника свершает свой путь и близится к нам света лишенный. Эдип, Хор и Окаста. Эдип. Прекрасно! Совершилось! Заплатил я долг отцу. Как радостен мне сумрак! Кто из богов окутал черной тучей мою главу, простив мои грехи? Я убежал от дня моих злодейств, сообщника. Теперь, отцы-убийца, твои невинны руки. Вот каким отныне быть Эдипу подобает. Хор. Но вот несется быстрыми стопами безумная Иокаста. Таковой неистовой и ярою была Агава, мать кадмейская, когда срывала с сына голову и хочет заговорить с несчастным. И боится. Но горю уступает стыд. Она уста раскрыла. Иокаста. Как тебя назвать? Сынок, ты сомневаешься? О да, ты сын мне. Разве сыном быть позор? Ответь же мне, куда ты отвращаешь глаза пустые? Эдип. Кто мешает мне вкушать мой мрак? То голос материнский. Пропал мой труд. Нам больше вместе быть нечестие. Пусть встанут между нами громадные моря, чужие земли. Должны мы жить под разными звездами и под разным солнцем. Иокаста. Здесь виной судьба. Никто не отвечает за судьбу. Эдип. О, мать, молчи, пощади мой слух. остатком изувеченного тела, тебя я заклинаю и залогом любви преступной нашей, всем святым и нечестивым всем, что нас связует. Иокаста. Душа, зачем коснеешь? Почему, сообщница злодейств, от наказанья ты убегаешь? Все права природы поруганы, развратница, тобой. Умри и испусти твой грешный дух. Нет, никогда, хотя б отец богов меня сразил сверкающим перуном, я равным наказанием не воздам за грех ужасной матери преступной. Угодна смерть, и надо обыскать дорогу к смерти. Ну же, одолжи мне руку, сын, коль ты, отцеубийца, свое закончи дело, извлеки тот меч, которым мой супруг убит. Что? Именем неправильным его я назвала. Он свекр мне. Не знаю, вонзить ли в грудь оружие или в горло. Не можешь выбрать рану. Эту утробу поразив, которой ты и сына возрастила, и супруга. Хор. Кончается, рука прижата к ране, и хлещет кровь, выталкивая меч. Эдип. Пророчеств Бог и истинный блюститель, тебя зову. Отца лишь одного судил мне рок. Отцеубийцей дважды явился я и мать мою убил. От моего греха она погибла. О, лживый Феб, я превзошел мой рок. Иди вперед дрожащими стопами, в слепой ночи разыскивая путь, неверную рукой скользя над бездной. Иди, беги скорей! Остановись! Не наступи на мать! Вы, мои сограждане полуживые, чья чуть дышит грудь, истощена болезнью, воспряньте отягченной головой. Я ухожу в изгнание. Без меня, как прежде, просветлеют небеса, и те, чей дух готов покинуть грудь, вдохнут, как прежде, воздух животворный. Идите, помощь окажите тем, кто безнадежен. Я умчу с собой все беды смертоносные. Судьба жестокая, ужасный страх, болезни, зараза, черная чума и горе. Со мной идите. Любо мне поводырей таких иметь в пути.